Глава седьмая. В доме Гаврила Афанасьича из сеней направо находилась тесная каморка с одним окошечком. В ней стояла простая кровать, покрытая байковым одеялом, а пред кроватью еловый столик, на котором горела сальная свеча, и лежали открытые ноты. На стене висел старый синий мундир и его ровесница треугольная шляпа. Над нею тремя гвоздиками прибита была лубочная картина, изображающая Карла XII верхом. Звуки флейты раздавались в этой смиренной обители. Пленный танцмейстер, уединенный ее житель, в колпаке и в китайчатом шлафроке, услаждал скуку зимнего вечера, наигрывая старинные шведские марши, напоминающие ему веселое время его юности. Посвятив целые два часа на сие упражнение, швед разобрал свою флейту, вложил ее в ящик и стал раздеваться. В это время защелка двери его приподнялась, и красивый молодой человек, высокого росту, в мундире, вошел в комнату. Удивленный швед встал испуганно. — Ты не узнал меня, Густав Адамыч? — сказал молодой посетитель тронутым голосом. — Ты не помнишь мальчика, которого учил ты шведскому артикулу, с которым ты чуть не наделал пожара в этой самой комнатке, стреляя из детской пушечки? Густав Адамыч пристально всматривался. «Э-э-э!» — вскричал он, наконец, обнимая его. «Старофо! Тоф на Литвой стесь! Садись! Твой топри и повес! Поговорим!» 1828 год.